Глава 27. Провал не выглядел большим. Переполненная дождем река вскипала на повороте, но люди и машины были совсем близко, метрах в 30, и от этого смытый мост казался незначительной проблемой. «Ведь вот же они, люди по ту сторону, кричат и машут нам, и мы слышим, как они говорят: "Приехали, и наконец-то!" Я направилась туда, где асфальт соприкасался с водой, но меня жестко оттащили за шкирку, я едва удержалась на ногах. «С ума сошла, дорогу размыла, она лезет!» Офицер, а это был он, вытолкал меня подальше и повыше. «Откуда ты вообще такая? Кто взял?» — спросил он и, не дождавшись ответа, крикнул остальным. «Кто ее взял?» «Я», — мрачно ответил Рафа, без эмоций наблюдавший сцену. Офицер за локоть вывел меня с дороги на обочину и отпустил. «У меня там отец», — сказала я ему. И, подтверждая мои слова, с другого берега раздался протяжный свист и крик отца: «Эй, начальник, давай полегче!» Начальник обернулся и посмотрел на отца. Это как будто убедило его в законности моего присутствия. И он продолжил разговор с коллегами. Они обсуждали веревочную переправу, говорили, что это единственная возможность вытащить всех, потому что с обратной стороны ехать за ними долго, да и некому, все люди и техника заняты. Восток накрыло тайфуном еще раньше. «Эй, все живые у вас?» — крикнул офицер противоположному берегу. «Все, всех вытащили», — ответили ему. «Раненые есть? Переправиться сможете?» «Сможем, сможем, давайте скорее». Люди по ту сторону реки не решались спуститься, стояли, сгрудившись повыше отцовской машины. Они внимательно наблюдали за нашими действиями. И хотя смертельная опасность им не угрожала, все выглядели встревоженными и напуганными. Их было 45, 8 детей. Усатый прапор, не отрываясь, смотрел на внуков, мальчика и девочку, которых обнимала высокая женщина, рядом с которой топтался такой же высокий муж. Кто-то свистнул нам с той стороны, чтобы привлечь внимание. Вояки нехотя обернулись. «Эй, а чё вертолетом не полетели?» — крикнул один из мужчин. «Ветер, потому что», — ответил усатый, не отрывая взгляда от внуков. «Чего?» «Жирно больно за тобой вертолет присылать», — крикнул офицер. На той стороне засмеялись, и общее напряжение спало. Я вклинилась в круг, где обсуждали переправу. Собирались привязать веревки к единственному дереву с нашей стороны. Это был молодой дуб, довольно крепкий, но он стоял на резком склоне в 5 метрах от воды. Думали подогнать кунг, но тут неожиданно стал материться до сих пор молчавший Рафаиль. «Какой, ёб вашу мать, кунг? Ну какой кунг? Блять, пока вы, сука, обсуждаете, вода на палец поднялась. Цепляйте тут за дерево, а там за отбойник». «Не выдержит отбойник», — авторитетно сказал кто-то из толпы. «Бетонный на рейках выдержит, машины на ударе выдерживает, а этих тем более». Рафа кивнул в сторону людей на том берегу, которые прислушивались к нам сквозь шум дождя. Все как-то сразу послушались, пошли собирать веревки и карабины для пассажиров. Рафа распоряжался, что взять. Один из военных прикрепил другой конец веревки к ледорубу и, размахнувшись с полоборота, кинул на противоположный берег. Ледоруб упал всего в полуметре от воды на той стороне. Люди бросились, чтобы подхватить веревку, но командир заорал страшным голосом: «Назад, берег обвалите!» Все поспешно отошли, даже дальше, чем стояли прежде. Военный подтащил ледоруб к себе, снова размахнулся и кинул. На этот раз он улетел далеко, почти до первой машины, и отец подбежал и схватил его. «Обвязать вокруг отбойника можешь?» — крикнул ему офицер. Отец коротко кивнул и стал завязывать узел. В его быстрых хищных движениях я снова уловила повадки бывшего зэка и отметила это просто так для себя, не стыдясь перед остальными, как было раньше. Вояка с нашей стороны завязал другой конец веревки вокруг дуба, проверил, насколько сильно она провисает. «Ну, кто первый?» — спросил он, оборачиваясь. Мужчины все были крепкие и высокие. «Давайте меня», — сказала я, и все на меня посмотрели. «Я умею переправляться и вешу меньше всех». «Сколько?» 48. — соврала я, хотя весила 55. «Давайте, правда, ее», — подал голос Рафа. «Если течением снесет, легко вытащим». «Как переправляться, знаешь?» — спросил командир, протягивая мне веревки и карабины. «Учу подростков скалолазанью», — ответила я. «Надо переплыть и закрепиться». Отец понял, что я полезу первой, и взволнованно заходил туда-сюда у отбойника с веревкой. «Знаешь, как цеплять людей с той стороны?» «Знаю, но думаю, понадобится помощь. Нужен кто-то из вас, я не работала в чрезвычайных ситуациях». «Я пойду следом», — сказал Рафа, — «я все умею». «На», — офицер сунул мне в руки подготовленную каску. Внутри нее оказались прикрепленный коробок спичек и сложенный в несколько раз газетный лист. Я надела и подтянула каску. Рафа быстро сделал подвес, я продела в него ноги. И Рафа завязал у меня на запястье конец второй веревки, которую я должна была доставить на тот берег. Я вздохнула и, перебирая руками, потащила саму себя по переправе. С другого берега, замерев, на меня смотрели люди. Веревка провисла сильнее, чем я думала, и я сначала по колено, а потом по пояс оказалась в довольно сильном течении. Оно сносило меня вправо, в мутной воде плыли ветки и листья, но страшно не было. Я быстро перебралась на другой берег, придерживаясь за переправу, дошла до отбойного столбика, меня подняли на ноги. Отец вблизи казался постаревшим и перепуганным, хотя ничего особо ужасного не происходило. Всего лишь авария, тайфун и размытый мост. Но тогда и я подумала, какое счастье, что он в тот момент не ехал по мосту. Мы закрепили вторую веревку, и Рафа скоро тоже оказался на нашей стороне. Проигнорировав приветствие и благодарности, он стал коротко инструктировать людей, в каком порядке эвакуируемся, что делать. «За час должны все перебраться», — говорил он. Люди побежали к машинам за документами и деньгами. Когда все вернулись, Рафа первым делом стал прицеплять высокую мать с трехлетним мальчиком, невестку и внука усатого прапора. Но мальчик запросился в туалет, мать шлепнула его, он стал реветь, упал на землю и задрыгал ногами. Мать потащила его за машину, а Рафа принялся переправлять отца и девочку постарше. Наша сторона постепенно пустела. Мы с отцом сели в его машину погреться и посушиться, но скоро вышли, потому что на берегу оставалось совсем немного народу. Переправленных на другой берег подхватывали и вели к грузовику. Просившийся в туалет мальчишка бился в истерике. После туалета он захотел поесть и попить, потом на ручки, потом с ручек. Стало ясно, боится реки. Рафа велел им с матерью сидеть рядом и смотреть, как переправляются другие, чтобы мальчик увидел, ничего опасного нет. Они сидели спиной к нам на капоте передней машины. Мать то и дело показывала пальцем на переправу, на другой берег и что-то говорила. А сын закрывал лицо ручками, отворачивался от реки и плакал. Когда мы с отцом вышли из машины, я попыталась успокоить малыша, но вызвала только новый взрыв истерики. Последний, кто был перед этими двумя, коснулся земли на той стороне реки. Мать сказала мальчику, что пора. Он заревел. Рафа готовил переправу, подтягивал узлы и проверял карабины. «Может, ты с ним?» — предложила я. Он неуверенно ответил. «Даже не знаю. Если начнет истерить на переправе, мамаша может не справиться». Но женщина твердо сказала сыну, что хватит, иначе она полезет на другой берег к дедушке и папе с братом, а он, Антоша, останется здесь один. Антоша возразил, что можно переплыть реку на лодке, но мать объяснила, что в такой дождь лодки не плавают, а переворачиваются и тонут. Она говорила неторопливо, обстоятельно, как будто у нас было в запасе минимум полгода. Рафа нервно оглядывался на линию между зеленью сопок и серебряной плоскостью воды, и я не понимала, чего он боится. Мать пристегнулась к переправе, и Рафа за секунды пристегнул мальчика, проверил крепление и направил их к реке. Мальчишка закрыл лицо руками и для верности, чтобы точно ничего не увидеть, уткнулся матери в плечо. Мать ловко перебирала руками, и, глядя на ее сильные, уверенные движения, я подумала, что она должна быть бывшая спортсменка, баскетболистка или волейболистка. Я наблюдала за переправой. Рафа вдруг выпрямился, охнул и простонал. «Ёб вашу мать, что же вы делаете? Что делаете, уроды?» Он смотрел против течения реки в сторону пустой Красноармеевки. Спортсменка с ребенком застыла на месте. Вал, высотой в полметра, двигался в нашу сторону с какой-то невероятной скоростью, быстрее, чем сама река. «Что это?» — крикнула я. «Быстрее давай, чё тормозишь?» — заорал Рафа женщине на переправе. Она, судорожно не сводя глаз с волны, мощными движениями стала снова переправляться. Антоша убрал руки от лица и смотрел туда же. Он не испугался и не заплакал, просто не понял, что происходит. На том берегу к ним подбежали, протягивая руки, дед и муж, но командир отогнал их чуть ли не пинками. «Назад, назад, всех смоет!» Волна все-таки настигла их, когда оставалось четверть пути. Я услышала, как мать крикнула сыну: «Вдохни глубже!» И через секунду на поверхности осталась только верхняя веревка переправы, красный карабин и сжимающая его женская рука. Мать с сыном снесло по течению, веревку дергала и болтала, и мы ничего не могли сделать. Но напор ослаб, хотя уровень воды не изменился. Из-под воды появилась вторая рука, женщина подтянулась вверх, мальчик кашлял, мать тяжело дышала. Она рывками подтягивалась ближе к тому берегу, в одном месте соскользнула, и оба снова скрылись под водой. Но она подтянулась наверх и, скоро найдя опору под ногами, добралась до тонкого дуба, корни которого уже размывал мутный поток. Там ее и кашляющего, насмерть перепуганного мальчишку подхватили военные. В тот же миг поток агрессивно зашумел, забурлил, вода снова стала подниматься. Мы отошли вверх на несколько метров. Вода взлетела по асфальту, коснулась моих кроссовок. Мать и сына отстегнули и повели наверх. С нашей стороны вода коснулась колес первой машины и замерла. «Что это было?» — спросила я, когда все отдышались, и стало понятно, что никто не умрет. «Воду спустили из водохранилища», — сказал Рафа. «Или плотину прорвало». «Оно же далеко. Не из нашего, здесь еще одно, напрямую километра два». «Так, а что ж мы теперь?» — спросил отец. Очень несчастный, промокший старик с татуировками на руках, из переднего кармана спортивных брюк торчит паспорт в потертой кожаной обложке. Сунул перед тем, как мы вышли из машины, чтобы переправиться на другую сторону. Между редкими седыми волосами, стриженными ежиком, стекают на лоб капли, и он вытирает воду тыльной стороной ладони. Военные на той стороне осматривали оба берега. Видимо, думали, как вытащить нас. Но Рафа крикнул: «Уезжайте, увозите их, продержимся до вертолета». Не знаю, услышали ли они нас. Дождь припустил сильнее, а ветер, как пьяный, метался туда-сюда. Люди на том берегу начали неуверенно подниматься вверх за поворот, где стоял Кунг, то и дело оглядываясь, особенно те, кого мы успели переправить. Река словно поняла, что обыграла нас, забурлила, закрутила в водовороты, стала подниматься на глазах. Мы отступали, и река становилась опаснее, а люди по другую сторону дальше. Они скрылись за поворотом, а мы остались.